«Чем могу быть полезен?» — пробормотал, не поднимая головы, учитель ювелирного дела, все внимание которого было отдано обработке опала. Аккуратно срезая микрон за микроном, гном старался придать камню форму сердца. Судя по лежащей рядом короне с пустыми гнездами и огромной горе необработанных камней, работы у ювелира было достаточно. «Сразу прошу меня извинить, времени совсем нет. Герцогиня желает забрать диадему для своей дочери уже сегодня. При этом заказ мне принесли всего лишь вчера. Мне некогда». «Я могу подсобить?» Автоматически вылетело из меня, как только речь зашла о задании. «Помочь учителю ювелиров вырезать сердечки не будет стоить мне ровным счетом ничего. Зато есть вероятность получить плюшки». «Неужели?» Наконец гном поднял на меня глаза и тут же засиял, как солнце. «Махан!» — радостно вскрикнул учитель и мгновенно соскочил со своего места. «Давно тебя не было видно!» «Я слышал, кто-то создал мастеров дворфов Кардамонта. Сильно подозреваю. Да что там, уверен, что это сделал ты. Порадуешь старика?» Вытащив фигурки, я вручил их гному, который тут же принялся вертеть их, пристально всматриваясь в поисках дефектов. «Не дождется». «Очень хорошая работа», — протянул ювелир, вернув мне дворфов. «Я бы даже сказал, идеальная». «Что, говоришь, привело тебя ко мне? Мне нужно поднять ранг ювелирного дела. Я уже 105-й ювелир, а до сих пор хожу с первым уровнем специализации. Да и узнать, как дела с продажей рецепта каменной розы». «С рецептом вышло все хорошо. Его купили за 73 тысячи золотых. Вот твои деньги». Гном передал мне небольшой мешок с позванивающими монетами, тут же растворившийся в моих руках. 30% золотых привычно ушло в пользу империи. Напоминая, я ограниченный в правах гражданин. «Что касается второго огранщика, я обучу тебя. Но послушай, либо ты платишь 10 тысяч золотом и уходишь, либо я обучаю тебя бесплатно, но ты помогаешь мне с опалами. Что скажешь?» «В чем будет заключаться моя помощь?» Отказываться от задания по специальности я не хотел, поэтому готов потратить определенное время на обработку камней. «Я прикинул, мне не успеть сделать диадему и огранить 4 камня за указанное герцогиней время. Если ты согласишься помочь, я обучу тебя. Если же согласишься, но не справишься, придется заплатить. Только цена будет в 2 раза больше. Что скажешь?» Доступно задание. Опаловая диадема для опальной невесты. Описание. Класс задания. Редкое. Ограничение. Только для ювелиров. «Берусь!» «Очень хорошо!» — радостно потер руки гном, увеличив мне огранщика камней до 2 уровня. «Следующее повышение ты получишь на 150 уровне. С учетом того, что у тебя есть ремесло, сможешь делать вещи, суммарно повышающие характеристики до 1000. Сейчас же напомню твой предел по характеристикам на одной создаваемой вещи — 180. Присаживайся, держи образец. Через час жду 4 таких сердца. Я пока диадемой займусь». «Глянь, здесь Махан! Включай камеру!» Приглушенный шепот, раздавшийся сквозь открытое окно, едва не выбил меня из равновесия. «Это что, обо мне?» Посмотрев в окно, я едва не выронил инструменты. На небольшой площади, располагавшейся у дома ювелира, толпа, человек в 40, собралась следить за моей работой. Двое магов-игроков, прислонившись к окну, проецировали изображение на стену дома, чтобы вся толпа смогла увидеть мои старания во всех красках. В руках появилась предательская дрожь. Привычки работать под пристальным вниманием потенциальных критиков, которые затем будут орать на каждом углу, что, дескать, они могли бы сделать все намного лучше, у меня еще не было. Оказывается, излишняя известность, кроме всего прочего, приносит и изрядную головную боль. Ладно, хотят смотреть, пусть смотрят. Главное, чтобы не мешали. Стараясь выкинуть из головы смотрящих на меня игроков, я изучил шаблон опалового сердца и еще раз прочитал описание задания. Опальная невеста. Сама формулировка наводила на мысль, что тут что-то нечисто. С чего вдруг в Барлеоне появились опальные НПС? Тем более невесты. «Уважаемый!» — обратился я к учителю. «Понимаю, что время играет против меня, но скажите, кто такая опальная невеста? Чем она заслужила опалу и почему на диадеме должны быть именно сердечки?» «Что же еще можно сделать из огненного опала? Сердечки, я так считаю, будут в самый раз. У меня даже образец есть. Если есть желание, можешь сделать что-то свое. Главное, чтобы крепление было стандартное, как на образце. Что касается невесты, между Малабаром и Картасом впервые заключен мир, пускай и достаточно фиктивный. Вот герцогиня Кальтонорская и предложила одному из герцогов Картаса, Урваликсы, кажется, заключить альянс путем свадьбы ее Тавии с Тридиолом. Девушке всего 18 лет, этого картасца она в глаза никогда не видела, поэтому и устроила скандал, мол, не пойду и все тут. Потом образумилась, или ее образумили, так она поставила условие, что пойдет за Тридиола только с опаловой диадемой на голове. Знает мерзавка, что нет сейчас таких в Анхурсе, да и во всем Малабаре не сыскать. Картасец приезжает сегодня. Через 3 часа слуги герцогини приедут за изделием. Вот я и прикинул, что сердечки на ней будут смотреться лучше всего. Невеста чай. Ладно, некогда мне. Еще сосновой возиться долго. Махан, ты уж постарайся. Именно 4 камня должно быть. Уточнил я в последний момент, прежде чем начать резать камни. Да, посмотри, как я задумал. Гном показал мне заготовку диадемы, которую смело можно было назвать короной. Листочки из серебра, жемчужное обрамление и 4 крепления, следующих практически в линию. Я около минуты потратил на то, чтобы понять, что же мне не нравится в предложенной гномом диадеме. Как внезапно осенило. Сердечки. Красные сердца, выстроенные в ряд, совершенно не будут смотреться на этом чуде, и Тавия, когда увидит результат, окончательно со всеми разругается и отправит Тридиола обратно домой. Хотя, блин, на чем это я? Это же всего лишь НПС, отыгрывающие сценарий примирения сторон. Они не могут не пожениться. Но сердечки на диадеме точно смотреться не будут, зуб даю. Я внимательно осмотрел на образец сердечка, горку кровавых опалов и закрыл глаза. Копирование — это не наш метод. Девушка собирается замуж, но не хочет этого делать. Что ж, бывает. Кстати, а почему она должна выходить замуж за картасца? Потому что так сказала герцогиня? Сейчас. Девушка вправе обратиться к императору. Тот бы отменил решение матери. Если только этот брак не выгоден самому императору и властелину. Первое объединение, первая ласточка, первые жертвы, которые объединят 2 государства в борьбе с Гераникой. Почему бы и нет? Социальная составляющая в Барлеоне развита сильно. Отыграть жертву 2 НПС ради великой цели государства — отличный сценарий. Уверен, свадьба будет освещаться везде, а молодых людей еще и героями сделают. Мучениками, пострадавшими ради своей страны. Стоп. Перед глазами мгновенно появился первый опал. Аккуратно вырезав крепление, я замешкался, но тут же приступил к реализации своей задумки. Сердечки ждете? Ну-ну. 4 камня, которые будут следовать друг за другом. 4 кровавых символа того, что невеста идет на жертву ради своей страны. Создан предмет. Кровавая слеза Тавии. Описание. Боль и безысходность девушки вылились в слезы. Одна из них упала на опал, который впитал в себя слезу, приняв ее облик. Требуется для выполнения задания. Плюс 4 параметра специальности «Ювелирное дело», итого 109. Плюс 1 характеристика «Ремесло», итого 8. «Вот!» — обрадованно произнес я, когда свет в моих руках погас, а наслаждение от повышения основной специальности отпустило мое многострадальное тело. Как бы приятно это ни было, нужно собираться. Мне еще сегодня на встречу с кланом идти. Я протянул камни гному и добавил. Если вставить их в диадему, то... Некуда больше вставлять, Махан. Прервал меня гном, посмотрев на камни глазами, полными печали, так и не забрав их. Слуги герцогини пришли за диадемой еще вчера. Через 2 часа начнется свадьба, и на церемонию бракосочетания Тавия выйдет с посредственной короной. Когда пришли слуги герцогини, стало понятно, что ты не успел создать сердечки, как я тебя просил. Ты начал творить. Похвальное стремление. Можно сказать, главное для ювелира, однако ты не успел. Я на скорую руку создал 4 камня, даже не успев их толком огранить, и вставил в корону. Слезы получились очень красивыми. В диадеме они смотрелись бы совершенно, но... Прости, мой юный коллега, мне нужно побыть одному. С тебя 20 000 золотых, как мы и договаривались. Ты не смог выполнить задание. Задание «Опаловая диадема для опальной невесты» провалено. «Как забрали вчера?» — переспросил я, как только осознал слова гнома и высветившееся сообщение. «Я что, проработал более суток?» 22 часа, если быть точным», — ответил ювелир. «Сюда наведывались представители твоего клана, стараясь вернуть тебя в сознание, однако ничего у них не получилось. Впрочем, как и у меня». Холодный пот прошиб меня насквозь, а ладони рефлекторно сжались. «У меня же вчера собрание клана было». «Мастер, я...» «Махан, я уже все для себя выяснил. Ты гениальный творец, но на тебя опасно полагаться, когда нужно сделать что-то в срок. Позволь мне тебя покинуть. Не хочу видеть герцогиню, когда она придет язвить насчет моей работы». Гном, покачивая головой, ушел в другую комнату, даже не став запирать мастерскую. Украсть тут особо нечего, кроме нескольких драгоценных камней начального уровня. Да и то только людям с подлостью или кражей. Прежде чем выйти на улицу, я достал амулет и вызвал Анастарию. «Насть, привет, Махан!» «Пропажа очнулась!» — послышался ответ, в котором, судя по тону, смешалась радость и ехидство. «Прости, я сейчас не очень могу говорить. Давай вечером. Только обещай мне, что не станешь уходить в себя». «А где ты?» — рефлекторно вырвался у меня вопрос, хотя я его не собирался задавать. С моей стороны допрашивать Настю не очень вежливо, но было очень интересно, куда она могла попасть. «На свадьбе НПС. Сегодня грандиозное событие. Император с властелином устраивают мероприятие во дворце. Очень красивое, кстати, мероприятие. Жаль, что тебя нет. Пригласительный билет пропал». «Подожди, но свадьба только через 2 часа», — блеснул я информацией. «Я могу успеть. До дворца мне 10 минут бега». «Было бы очень замечательно, но здесь строгий регламент в одежде. У тебя есть смокинг?» «Нет». «Стоп, я недалеко от лавки Риандра. Через 20 минут жди меня у ворот дворца». Гном Риандр — один из НПС-торговцев, которого разработчики ввели с одной единственной целью — создавать шедевры и тянуть с их помощью из игроков деньги. Шедевры вообще бывают разными. Кто-то творит картины, кто-то скульптуры, а Риандр творил одежду. В Барлеоне портных, как мастеров, было огромное количество, как среди игроков, так среди НПС. Не все могли позволить себе дорогую одежду, однако быть красивыми хотелось всем. Поэтому Риандр не был монополистом на рынке костюмов для игроков. Он был монополистом на рынке совершенных костюмов для игроков. Платья, смокинги, шляпы, сапоги — Риандр делал все. Причем делал так, что сам император не гнушался заказывать у него свои наряды. «Чем могу помочь?» — поправив очки, спросил меня хозяин магазина. В облике Риандра разработчики постарались воплотить все свои представления о респектабельном мастере, прекрасно осознающем себе цену, но не выставляющем это на показ. Одетый в клетчатый костюм собственного производства, гном производил очень приятное впечатление. «Желаете заказать себе костюм?» «Простите, мастер, но у меня нет времени на это», — произнес я, прекрасно понимая. Только что цена костюма увеличилась в 2-3 раза. Автоматически. «Мне необходим смокинг для приема у императора и нужен прямо сейчас». «Но позвольте», — покачал головой гном, пока имитатор выстраивал свою линию разговора. «Все костюмы делаются на заказ и...» «Уважаемый Риандр», — продолжал загонять себя в яму огромных трат. «То, что я собираюсь совершить безумство, пустая трата денег, но терять уважение учителя ювелирного дела мне совершенно не хотелось. Можно списать это на предчувствие, однако сейчас я морально созрел для хорошей траты. Прошу прощения, но у меня всего 10 минут. Прекрасно понимаю, что костюмы делаются на заказ, что у вас может не быть готовых, однако должен попытаться. Мне нужно попасть на мероприятие во дворце, чтобы спасти имя мастера ювелирного дела, которое сам же и запорол. Магическая подгонка обойдется в 40 тысяч золотом. Немного подумав, ответил гном. Сам смокинг — 200 тысяч, ботинки — 40, трость — 10. Итого 300 тысяч. Если говорим о срочности и необходимости помочь одному из мастеров, я готов пойти навстречу. Позвольте, вы же назвали товара всего на 290 тысяч. Как же я мог забыть? Улыбнулся Риандр. Бабочка. К смокингу должна прилагаться бабочка. И она стоит именно 10 тысяч. «Сколько времени у вас займет подготовка костюма?» — спросил я, стараясь не показывать свои чувства. «300 тысяч золотых за кусок программного кода, воспринимаемый моим мозгом как красивая одежда. 300 тысяч на алтарь собственного предчувствия. Если я ошибусь и не получу видимых результатов, придется пересмотреть свое отношение к ощущениям. 2 минуты. Вы согласны?» Перед глазами возникло окошко с согласованием списания денег со счета. Поколебавшись с мгновения, я нажал кнопку «Да». «В таком случае я оставляю вас. Присаживайтесь. Вернусь через мгновение». «Махан, ты меня не перестаешь поражать?» — произнесла Анастасия, когда меня доставили до дворца. «Стоит отдать должное Риандру. Кроме подгонки одежды, он заказал экипаж, доставивший меня по назначению. Хоть в этом ему спасибо. Даже спрашивать не буду, сколько ты только что потратил. Порядок цен у Риандра я знаю. Идем?» «Идем», — согласился я, отпуская экипаж. «Насть, мне нужно увидеть Тавию». «Кого?» «Невесту. Причем увидеть до того, как начнется церемония». «Это невозможно. Ее сейчас может и не быть во дворце». «Насть, это важно. Помоги, пожалуйста». Девушка тяжело вздохнула, шумно втянув в себя воздух. Закрыв глаза, она пару мгновений подумала, после чего спросила: «Насколько важно?» Смысла скрывать правду от девушки не было, поэтому я рассказал ей о задании ювелира, создании камней и провале задания. Настя посмотрела на 4 опаловые слезы, хмыкнула, поражаясь их красоте, пробурчала что-то в духе: «А мне ты такого никогда не делал», после чего произнесла: «Махан, Махан, как же ты любишь влезать туда, куда по логике влезть нельзя. Давай договоримся. Я тебе помогаю, но с одним условием. Ты показываешь мне свои свойства, задания, мешок, да все, что захочу. Надоело гадать, что у тебя есть, а чего нет. Хочу точно знать все». «Не вопрос. Только с тебя ответный жест. Свойства и мешок — слишком личная информация, чтобы ей делиться просто так. Мне тоже интересно посмотреть, с кем имею дело». «Жук!» — улыбнулась девушка, после чего протянула мне руку. «Соглашение?» «Соглашение», — ответил я, подтверждая слова рукопожатием. «Вы открыли свои свойства игроку Анастасия. Вам доступны свойства игрока Анастасия». «А что за метки на карте?» — практически мгновенно послышался вопрос от девушки. «Одна атышня, это я помню. Откуда 2 другие?» «Давай потом. Ты обещала мне помочь. Церемония через час», — напомнил я Насте, погрузившейся с головой в изучение моих виртуальных внутренностей. «Зануда. Такую конфетку забирает. Взываю к вестнику. Мне нужна твоя помощь». «Ты звала меня, и я пришел». Рядом с нами открылся портал, и из него вышел посланник императора, после чего принялся стандартно стращать. «Если твой вызов был напрасен, ты понесешь наказание. Мне известны правила, вестник. По праву, дарованному мне императором, я прошу о срочной встрече с ним. Вопрос чести империи». «Прошу в портал». Даже не сделав попытки спросить, что и как, ответил вестник. «Нужно уточнить у Насти, каким образом такие права зарабатываются. Полезная вещь». «Император готов вас принять». «Пойдем», — безапелляционно заявила Анастасия, обращаясь ко мне. «Я дала тебе шанс. постарайся его не проворонить.